Саламандру, вывалившуюся из огня с огромным мешком, встречали в посаде как героя. Обеспечили почетное место в сковородке, пододвинули свежее ведро, освободили от железной одежки и принялись расспрашивать. — Кощея видала? Саламандра отрицательно тряхнула головой. Вид у нее при этом был какой-то странный, нездоровый. «Картины все собрала?» На этот раз кивок был утвердительный. Затем, не дожидаясь дальнейших вопросов, Саламандра макнула морду в ведро, сделала длинный глоток, облегченно вздохнула и подала, наконец-то, голос. «Старый козел!» «Это ты о ком?» — подозрительно спросил Никита Авдеевич. — Кощей! — зло буркнула ящерка. — Ловушку устроил гад. — Рассказывай! — приказала центральная. Оказывается, пока Кощей прятал по подвалам свои магические свитки, Саламандра занялась дегустацией его коллекционных вин. Содрав со стены первое и единственное в малом зале полотно, ящерка обнаружила нишу, заставленную бутылочками всевозможных видов и размеров. Любопытная ящерка схватила первую попавшуюся и, недолго думая, выжгла из горлышка пробку, понюхала. Запахом жидкость чем-то смахивала на эликсир. Легкомысленная и не очень трезвая саламандра, не заботясь о последствиях, направила рубиновую струю в пасть и взвыла от боли. Эликсир Кощея был не того качества, нежели эликсир папы. Челюсти ящерки захлопнулись и прикипели друг к другу в таком положении. Разгневанная саламандра устроила в баре погром. Затем, вспомнив, зачем ее сюда прислали, покидала картину в мешок, влепила стрелу в сиденье трона, насадила на него послание Чебурашки и переместилась обратно в посад. К счастью, эликсир папы вернул ей способность говорить. Это преисполнило сердце маленькой ящерки великой благодарностью, о чем она и сообщила своим новым друзьям. «У меня глаз наметанный», — довольно сказал Никита Авдеевич. «Берем ее в команду». «Берем», — согласились головы. «Папа, правда, ей сам какое-нибудь испытание назначить может». «Выдержит», — уверенно заявил Петух. «Лично я перед папой ходатайствовать буду», — пообещал Чебурашка. Из мешка вытряхнули картины и занялись изучением трофеев. «Вы думаете, ему это понравится?» — засомневался воевода, рассматривая полотна Кощея. «Нет», — уверенно сказал домовой. «А вот эту ему вообще показывать нельзя, старый плешивый козел!» Взорвался вдруг прораб, увидев хозяйку посада на коленях его бессмертия. «Нет, ты представляешь, папа на коленях на полу, а Василиса на коленях у черепа!» «Да, — протянула левая, — с подарком накладочка вышла». «Хорошо, саламандра не слышит», — вздохнула правая. Утомленная ящерка, закончив курс лечения эликсиром, закопалась в горячие угольки и мирно посапывала в костре. Огонь весело пожирал остатки терема очередного боярского недруга воеводы. «Есть идея», — сказала центральная. «Ты гляди, опять у нее идея!» Громогласно прошептала правая левой. «Наша работа!» Гордо ответила левая. подкорку на совесть отделили от души. Мы, драконы, подревнее Кощея будем, продолжила меж тем центральная. Кое-что из магии я еще помню. Ой, а я тоже, обрадовалась левая, сообразив, о чем идет речь. Я расплылась в счастливой улыбке правая. Подать сюда Кощееву живопись. Картины расставили вдоль стен терема Василисы. Изображения на них едва заметно шевелились в такт мерцанием костра. Казалось, они вот-вот оживут. «Чур, это моя!» Кивая на картину с колено преклоненным Иваном, потребовала центральная. «За остальными делайте, что хотите». Правая и левая не возражали. У них было широкое поле деятельности. «Поехали!» По-гагарински скомандовала центральная, и изображения ожили. Василиса спокойно скинула руку Кощея со своего стройного стана, флегматично залепила ему пощечину, спрыгнула с бессмертных колен, непочтительно зажала ему костлявый нос между двумя пальцами и потянула вниз. Кощей, не удержавшись на вершине трона, кубарем покатился по ступенькам. Навстречу ему уже поднимался Иван. Деликатно уступив дорогу зеленоватому клубочку, богатырь взгромоздился на трон, и радостная Василиса прыгнула в его объятия. Кощей же занял место Ивана и валялся в ногах у подножия трона, раболепно согнув спину. — Но как? — гордо спросила центральная. — Здорово! — оценил ее искусство воевода. «Только вот папа здесь какой-то не такой». «Верно», — согласилась центральная. Расписная рубаха Ивана позеленела и покрылась темными пятнышками. «Так пойдет, что надо», — удовлетворенно кукарекнул петух. У правой и левой дела шли гораздо хуже. Они гоняли своих кощеев по полотнам, не зная, куда их пристроить. Центральная пришла им на помощь. «Закапывай!» — скомандовала она. Кощей, пытавшийся спрятаться за грудой черепов вместе с конем, нелепо взмахнул руками и провалился вниз. «Это другое дело!» — удовлетворенно крякнула левая. «Пейзаж мрачноватый!» — подал голос Чебурашка. «Поправим!» Из пустых глазниц и оскаленных ртов выползли ярко-зеленые ростки. Набухли бутоны, лопнули, и груда желтоватых черепов превратилась в холм, густо поросший праздничными алыми маками. «Вот это другое дело!» С кощеями на других полотнах тоже не церемонились. Их безжалостно закапывали, затаптывали и даже топили. Преображенные полотна, осторожно, дабы Илью не разбудить, расставили вдоль стен горницы и вернулись к догорающему костру. Выпили, кто сколько осилил, за успех новобранца, потом за папу, потом... До лавки Никита Авдеевич и Чебурашка доползти не смогли. Левая и правая заботливо подсадили их на крыльцо, где они и забылись в хмельном беспокойном сне. Комплекция Горыныча позволяла дракону более успешно сопротивляться чарам эликсира, а потому головы еще долго полемизировали о поэзии, о рифме и современных способах ловли вдохновения. Догорел костер, замерзшая саламандра выползла из золы и получила свою дозу для сугреву. Затем правая и левая занялись военной подготовкой новобранца, обучая его снайперской стрельбе по неподвижным мишеням. В качестве мишени использовали кол, вывороченный из плетня, окружающего гостиный двор. Правая заколотила его в землю, используя свою морду в качестве кувалды, а левая очень доходчиво объяснила саламандре, что такое мушка и прорезь. Мишень была установлена между кузницей Вакулы и гостиным двором. Первые же выстрелы дали прекрасные результаты. Кол стоял цел и невредим, зато от кузни осталась только плавильная печь, а от гостиного двора куча головешек. Решив, что новобранец достаточно подготовлен для несения караульной службы, приняли еще по одной, после чего отправились на заслуженный отдых с приятным чувством до конца выполненного долга, оставив саламандру заботы по защите их бренного тела.